Глава 16. «Твою сестру пытались убить. Дважды». Эти слова были для меня словно внезапный раскат грома. Я даже остановился от неожиданности. Девушки об этом не знают, лишь госпожа Лоденбург. Меня разрывало от гнева и страха. На мою сестру покушались? Кто? Беспалов? Рубцов? Я сделал глубокий вдох и направил полученную вспышкой гнева энергию в сосуд правителя. Сейчас не время для эмоций. «Ты уже знаешь, кто?» «Нет». Эрик отрицательно помотал головой. «Первый объявился через день после твоего отъезда. Странный тип. Крутился неподалеку. Твоя сестра даже попросила полицейского, что присматривал за рестораном, его прогнать. Но тот выхватил оружие и застрелил его. Затем он чуть было не убил ее. Повезло, что Хильда после занятий решила зайти к вам, иначе все могло плохо закончиться». «Ты смог его допросить? С топором в голове?» «После того случая я приставил к твоей сестре Ойвинда и Ола. Они попеременно приглядывали за Дарьей, и, как оказалось, эта предосторожность не была лишней. Дарья направилась на рынок, чтобы уладить какое-то дело, и за ней увязался странный тип. Ол сразу его приметил. От таких, как мы на севере говорим, кровью смердит. Ол попытался его перехватить, но в итоге получил дробью в грудь». «Он жив?» «Конечно. Северяне крепкие ребята, но пара ребер сломана, а ублюдок сбежал. Подозреваю, что он собирался убить Дарью, изображая ограбление. Полицмейстеры взялись за дело, но пока никаких зацепок. Они полагают, что это попытка теракта рабочей партии или османов». «Значит, никаких зацепок». Я заскрежетал зубами. «Извини, мы воины, а не шпионы. Я не виню тебя и твоих друзей. Напротив. Спасибо. Вы даже не представляете, что сделали. Если Дашу убьют, то и мне недолго останется, ведь контракт будет провален. Меня в конечном итоге вышвырнет из тела, оставив пустой сосуд в состоянии близкому к овощу. И я никак не мог бы этому помешать». Меня вновь захлестнула волна злости. «Ничего. Кто бы ни стоял за покушением, он поплатится. Беспаловы, Рубцовы, Мальцевы. Плевать. Пока жива Даша, мне некуда торопиться. Накоплю денег, соберу людей, и тогда уже начну устанавливать правила игры. Я со всем этим разберусь. И желательно поскорее», — настойчиво сказал Эрик. «Не хочу, чтобы в твои разборки была втянута госпожа Лоденбург». «Как грубо», — фыркнул я. «Знай я парня хуже, мог бы подумать, что он влюблен в Хильду и ревнует, но нет. У Эрика на севере есть невеста, и к Хильде он испытывает совсем другого рода чувства. Долг и преданность». «Я привык говорить прямо». «Да, я знаю». «Так что если по твоей вине с ней что-то случится, я приложу все свои силы, чтобы тебя убить». «Это будет сложно, мой друг. Поэтому лучше защити ее». Пока мы шли, я заметил, что за нами наблюдают. Особенно это стало ощутимо, когда мы вышли на центральную площадь Ильинска, где проходила целая куча народа. Тут ощущение чьего-то внимания стало совсем острым. «За нами следят». «Да. Можешь понять, кто это?» — спросил я. «Нет, по крайней мере, не с таким количеством народа». Я кивнул, соглашаясь с парнем. В конечном итоге мы стали возвращаться к ресторану. Если это люди Рубцова, то особо волноваться нечего. Когда я так близко, он не станет ничего предпринимать, тем более в преддверии выставки. А вот от Беспалова ожидать можно всякого. У меня очень дурное предчувствие насчет всего происходящего. Мы вернулись как раз к открытию. Таня уже меняла табличку на двери, когда мы подошли. «Дима, так что, мы сейчас в лицей?» «Ага, пойду восстанавливаться. Хотя вряд ли я долго там пробуду. Дел становится все больше, и тратить время на лицей не получается». «Тогда я с тобой». Таня весело улыбнулась, подхватила меня за руку и потащила за собой. Я даже с сестрой попрощаться не успел, лишь махнул рукой Эрику. Надеюсь, здоровяк скажет, куда я пропал. Но мы не успели проделать и пары шагов, как впереди показалась процессия. Иначе это назвать было сложно. И это были не люди. Во главе шла темная эльфийка в довольно откровенном по местным меркам платье, а подле нее шагал обычный эльф, покрытый шрамами и облаченный в черную броню с красными сияющими прожилками. Позади шел еще десяток воинов в черных бронях, некоторые были в шлемах, но остальные без, и броню носили как обычные эльфы, так и темные. И это было жесть как странно. Об эльфах я знал не так уж и много. Они дети двух сестер-богинь, Лар Солос и Лар Нуна. Но сестрички в какой-то момент сильно переругались и разделили расу на две – темных и светлых эльфов, хотя последних редко называют светлыми. Сами же дети Лар Солос называют себя истинными эльфами. И по итогу поругались не только боги-сестры, но и между двумя расами возникла кровавая вражда, которую богини поощряли. Две эльфийских расы вместе, да этот мир сошел с ума. «Ой!» — охнула Таня, округлив глаза. «Это же эльфы, да?» «Они самые». «Я слышала, что они прибыли из Доминиона ночи, но мне не удавалось их увидеть. Ох, они такие красивые!» На последних словах мне захотелось покоситься на Таню. «Эльфы красивые?» «Ну, да. Особенно эта темнокожая во главе процессии. И, судя по всему, ты сможешь их хорошо рассмотреть, ведь они идут к нам». «Ой, и впрямь». Учитывая, что в этой части улицы не было ничего примечательного, кроме нашей бургерной, и вряд ли им хочется осматривать подворотни, то, скорее всего, эльфы шли именно к нам. Они приблизились, и эльф со шрамами окинул нас таким полным презрения взглядом, что мне захотелось научить его манерам, но сдержался. Женщина же смотрела чуть иначе, с эдаким вежливым пренебрежением. «Эй, детишки, это и есть то самое заведение, о котором так много говорят в городе?» — спросила она на довольно чистом русском, что меня даже слегка удивило. Акцент слышался, но минимальный. «Во-первых, мы не детишки», — сказал я, скрестив руки на груди. «Я владелец этого заведения, о котором все говорят. Во-вторых, мы еще не открылись». Я поднял руку, чтобы посмотреть на часы, но меч показывал 3 часа 99 минут. Надо ему как-нибудь показать, как выглядят и работают обычные часы. Эльф одарил меня уничтожающим взглядом, поиграв желваками, а рука рефлекторно легла на меч. Наверное, я должен был испугаться, но это едва ли меня пугало. Присмыкаться перед длинноухими я не собирался. Я чувствовал гнев, исходящий как от того со шрамами, так и от сопровождающих воинов. Но, видимо, у женщины была голова на плечах, и она не собиралась позволять друзьям устраивать кровопролитие. «Спокойнее, Лудрис, это всего лишь люди», — сказала она ему на эльфийском. «Любопытно. Я знаю эльфийский. Откуда? Точно уверен, что не вытаскивал его из своего основного тела. Выходит, эльфийский изучал настоящий Дмитрий Старцев, и это еще один фрагмент его памяти, который у меня остался. Зачем это тебе, Дмитрий?» «Люди должны знать свое место», — прорычал эльф в ответ. «Он смеет дерзить тебе, Альяртах, и за это им нужно отрезать языки». «Относись к этому проще, Хатон. Этот мир другой, и люди здесь свободны. Доминион ночи старается следовать пути баланса и рационализма. Людей не обязательно сажать на цепи, запугивая и ломая. Есть более действенные методы. Они сами будут боготворить тебя, даже не мысля о побеге или предательстве». Эльф в ответ недовольно скривил губы, но руку с рукояти убрал. И все же мне их разговор жутко не понравился. Хорошо, что они не в курсе, что я их прекрасно понимаю. «Мы бы хотели попробовать ваши знаменитые бургеры». «Бургеры», — поправил я эльфийку, натянув вежливую улыбку. «Мы пока еще не открылись. Если вы хотите есть, вам придется подождать». «В таком случае мы подождем», — ответила она, фальшиво улыбнувшись. Появление этой странной компании полностью поменяло мои планы. Таню я отправил в лицей, иначе она рисковала опоздать на занятия. А старшина не любит опоздания. Сам же решил чуток подзадержаться и убедиться, что проблем не будет. А ими так и смердило. «Это правда эльфы?» Заинтересованная Даша подошла к окну. «И впрямь похожи на них. Но почему там светлые? Я слышала, что все эльфы темнокожие». Хильда задумчиво погладила подбородок, разглядывая чужеземцев. «Хлад, не похоже, что они хотят уйти», — буркнул я. «А зачем им уходить? Наоборот, пусть попробуют нашу кухню и разнесут информацию о ней на весь свет», — ухмыльнулась Даша. А вот я ее оптимизма не разделял. Впрочем, сестрица уже все давно решила и буквально силой затолкала меня на кухню, чтобы не отсвечивал, а сама поспешила пригласить гостей к столу. Эльфы прошли, и потому с какой брезгливостью они рассматривали интерьер, было ясно, что им не сильно-то нравится. «Прошу, садитесь, мы сейчас все приготовим». «Меню у нас совсем небольшое, мы лишь работаем над его расширением. Так что спрашивать, что будут гости, особо смысла не было. Каждому из эльфов мы принесли по бургеру, картошке и чаю. Те с небольшим пренебрежением рассматривали блюда, после чего приступили к трапезе». «Надеюсь, вам понравится». Улыбаясь, сестра поклонилась им. Эльфы ели и разглядывали еду с такими лицами, словно им принесли объедки для свиней. Лишь женщина ела с некоторым аппетитом и словно оценивала вкус. Было непонятно, нравится ли ей, но, по крайней мере, ее реакцию можно было оценить как нейтральную. 10 миллионов». «Что?» — не поняла сестра, что все так же стояло на прежнем месте. 10 миллионов золотом ваших денег за рецепт и ресторан». Даша просто обмерла. Кажется, что от услышанного у нее сейчас ноги подкосятся. «Вы хотите нас купить?» «Именно, 10 миллионов». «Я?» Она запаниковала. «Но я не владелец. В смысле, это должен решать мой брат, а не я?» «Сириэл, ты правда собираешься заплатить за эту дрянь?» Фыркнул покрытый шрамами эльф и швырнул объедки бургера в мою сестру. Соус с кусочками зелени прилип к ее лицу, а она так и стояла, непонимающая, что только что произошло. «Это еда годится только для скота. И если бы не твое гостеприимство, я бы ни за что не прикоснулся к этому». «Она нравится людям, а значит, может приносить доход. Мы давно хотели укрепить свое влияние на континенте, и подобные заведения могут стать хорошим плацдармом». Эльфы разговаривали, полностью игнорируя перепачканную в соусе и остатках бургера Дашу. Темной эльфийке, которую я вначале счел наиболее адекватной, тоже было плевать. Она не извинялась за своего друга и не просила извиниться его. И вся эта картина вызвала во мне такой яркий приступ гнева, что у меня захрустели пальцы, когда я сжал кулак. «Дима, они послы другой страны. Не делай необдуманных вещей!» Нина замолчала, стоило столкнуться со мной взглядом. А мигом позже я шагнул в зал. Угрозу почувствовали все, мгновенно оборвав разговор и переключившись на меня. Чтобы заговорить нормально, мне потребовалось очень сильно постараться. «Вы только что испачкали мою сестру объедками!» Эльфийка и бровью не повела. Посмотрела на девушку, затем на меня и натянула фальшивую улыбку. «Прошу прощения, это просто недоразумение. Насколько помню, вы сказали, что являетесь владельцем, и я хотела бы предложить вам где...» «Я хочу, чтобы он извинился». Я посмотрел на эльфа, покрытого шрамами. Он заглянул мне в глаза и словно пытался задавить взглядом, но у него не получилось. «Он хочет, чтобы ты извинился за то, что испачкал эту человеческую девку». Я не собираюсь извиняться перед какой-то сукой за то, что она подает мне еду, похожую на чью-то работу». «Он говорит, что ему очень жаль», — соврала эльфийка. «Он не говорит на вашем языке, так что я выступлю в качестве переводчика». «В этом нет необходимости, потому что я говорю на вашем». Лица эльфов вытянулись в легком изумлении, но почти сразу вернули привычную надменность. Лишь женщина досадливо поморщилась, поняв, что я слышал абсолютно все. «Ты...» — я указал на эльфа. «Ты посмел назвать мою сестру сукой и сказал, что мой ресторан подает блевотину под видом еды. И за это ты сейчас ответишь». «Дима, я не знаю, что они там сказали, но не нужно...» — испуганно заговорила Даша. «Я в порядке, это просто соус, я умоюсь и...» Эльф неторопливо, с легкой ленностью поднялся со стула и встал в полный рост, возвышаясь надо мной. Он был выше головы на полторы и значительно шире в плечах. Плюс доспех добавлял массивности. «Я понятия не имею, откуда ты знаешь наш язык, но если тебе дорога жизнь этих ничтожных насекомых, что работают тут, ты встанешь на...» Я ухватил его за ворот и швырнул в стену со всей силы. Стекло и приличный кусок рамы разлетелись на куски, а эльфы вскочили со своих мест, хватаясь за мечи. «Только вытащите их, и я размажу ваши черепушки по мостовой!» Прорычал я, и в моем голосе эхом прозвучал гром истинного тела. Энергия струилась от меня, заполняя все вокруг и заставляя эльфов испуганно втянуть головы в плечи. До них начало доходить, что они оскорбили совершенно не того человека. «Извини, Даша, но кажется, нам потребуется ремонт». Улыбнулся я сестре и толкнул ее немного назад, чтобы рядом оказался Эйрик. А сам, размяв шею и вновь хрустнув кулаками, пошел на улицу заканчивать начатое.